18. Внутренние помехи хорошему чтению. Нетерпеливость. Такими помехами являются или психические особенности читателя, вроде обычной нетерпеливости, лени мышления, отсутствия внимания или воображения и тому подобное, или же плохие привычки. Нетерпеливость относится к первому из них. Читатель не имеет терпения следить за развитием мыслей, действий и так далее. Ему хочется сразу узнать результат. И вот он пропускает целые страницы, заглядывает вперед, какой конец и так далее. Иногда это вреда не приносит, но иногда портит все чтение книги, ослабляет интерес. Если забегание вперед вызывается не особыми какими-то соображениями, а только нетерпением, этого необходимо избегать.